А ведь можно так ударить, что он навсегда лишится зрения. И пусть тогда попробует найти ее. Кэрол направилась в угол камеры. Ногой она ударилась о выступ унитаза. Она наклонилась и нащупала стульчак. Затем стала шарить руками там, где, по ее расчетам, должен быть сливной бачок. Но вместо него она наткнулась на голые трубы, из которых сочилась вода. И снова накатила паника. Внутренний голос, до боли похожий на мамин, приказывал ей отбросить эти мысли в сторону, успокоиться и думать дальше. Но Кэрол не стала больше думать. Вместо этого она пошла прямо, пока не уткнулась в стальную дверь. «Тони, ты меня слышишь?» — крикнула она, колотя в дверь. «Тони, ты где? Ответь!» Резкий звук, похожий на школьный звонок, заставил ее отскочить. Дверь начала медленно открываться. Кэрол бросилась к кушетке, забилась под нее, схватила плед и скатала его валиком на случай, если у него будет в руках что-то острое. Но мужчина в маске внутрь не вошел. Кэрол посмотрела на дверной проем, через который в камеру проникал неяркий свет. Примерно в 10 футах от двери на полу стояла бутылка воды и лежал сэндвич в пленке. «А сам он за углом спрятался, что ли?» — удивилась она. Но тени на полу не обнаружила. Даже если он и поджидал, пока она выберется за едой, то стоял далеко в стороне. Иначе было бы видно тень. А если он только и ждет, что она выйдет, чтобы напасть? «Ау!» Это не Тони, голос женский. Правда, слышно плохо, но слова разобрать можно. «Меня кто-нибудь слышит?» — спросила женщина. «Я слышу», — ответила Кэрол. Она вытерла слезы, посмотрела на дверь, прислушалась и внутренне приготовилась к сопротивлению. «Меня зовут Кэрол. Кэрол Кренмор. А вас как? Вы вообще где?» «Меня зовут Марси Вейт. Я стою в своей комнате». «Там и стой! Не выходи ни в коем случае!» — на этот раз кричала другая женщина. «Сколько же здесь людей?» Снова раздался тот же резкий звук. Дверь по звонку начала закрываться, и тут раздался жуткий крик. Глава 39. Утро Дарби началось в Белхэмском полицейском участке. Было 6 часов, а они с Купом стояли в дальнем конце до отказа забитого людьми конференц-зала. Везде, куда ни глянь, виднелись экземпляры газеты «Геральт». Вся первая полоса была посвящена Кэрол Кренмор. Где она? Полиция напала на след свихнувшегося убийцы. Дарби уже успела прочитать статью. В ней мало что было по существу, в основном пространные рассуждения автора, щедро сдобренные кучей фотографий. Фотограф поймал момент, когда Диана Кренмор рухнула на нижние ступеньки веранды, схватившись руками за голову и горестно рыдая. Вся соль статьи была в последнем абзаце. Источник, имеющий непосредственное отношение к ходу расследования, сообщил, что полиция нашла очень важную улику, которая может помочь при раскрытии дела. Сегодня в дом приедет следственная группа, состоящая из экспертов-криминалистов, консультантов из лаборатории ФБР, а возглавит ее специальный агент Мэннинг из отдела содействия следствию, созданного под эгидой ФБР. Теперь страннику оставалось только объявиться. Банвиль взошел на трибуну. Его бульдожье лицо выглядело сегодня особенно осунувшимся. За его спиной на стене висела увеличенная карта улиц, окружающих дом Кэрол. Все возможные пути к бегству были обозначены красными кнопками. Он заговорил лишь тогда, когда шум в зале стих. Вчера вечером в доме побывали техники из ФБР, и определили, что прослушивающие устройства активны и передают на прежней частоте. Они работают на дистанционном управлении, то есть могут включаться и выключаться, чтобы заряда батарейки хватило на, возможно, более продолжительный срок. Максимальный радиус действия устройств не больше 0,5 мили. В настоящий момент устройства отключены. Мы разместим офицеров в машинах без опознавательных знаков на ключевых позициях, чтобы охватить все кольцо диаметром в милю. Остальные детективы и патрульные будут под видом добровольцев расклеивать листовки, незаметно фиксируя номерные знаки всех встретившихся на пути машин. «Мы не можем утверждать, что он сидит в микроавтобусе или фургоне», — продолжал Банвиль. «Аппаратура слежения, которой он пользуется, незамысловатая и в определенной степени примитивная. Ее легко спрятать под сиденье автомобиля. Мне сказали, что приемник может быть вполне вмонтирован в обыкновенный плеер. Преступник вполне может вставить устройство в машинную стереосистему и слушать через колонки. Нам всем нужно обращать особое внимание на белого мужчину в наушниках или просто сидящего в одиночестве в машине.